Глава 12. Сняв шарф и пальто, Анна вновь удобно устроилась на диване. Виктор остался у стола. Он сделал вид, что ищет в компьютере какие-то записи по ее случаю. На самом деле, вся важная информация хранилась в его собственной памяти, и ему хотелось чуть оттянуть время, чтобы прийти в себя перед разговором. Он немного успокоился, но понимал, что нужно максимально сосредоточиться, чтобы следить за сегодняшним рассказом. Он чувствовал себя как после бессонной ночи. Его мучили бессилие, опустошенность, сонливость. Вдобавок, головная боль, гнездившаяся в затылке, раскидывала свои щупальца по всей голове. Стиснув пульсирующие виски, Виктор посмотрел на море. Вздымающиеся волны были цвета истинно черных чернил. Они выглядели угрожающе. Чем сильнее сгущались облака, тем темнее становились волны. Видимость была не более 2 морских миль, и горизонт с каждой минутой подбирался все ближе к острову. В отражении в окне Виктор заметил, как Анна налила себе чай и приготовилась к беседе. Он развернул к ней кресло, стоявшее у письменного стола, и заговорил. «Давайте продолжим с того места, где мы вчера прервались». «Хорошо». Когда она поднесла тонкую чашку к губам, Виктор задумался, останется ли на мейсоновском фарфоре отпечаток ее светло-красной помады. «Вы сказали, что Шарлотта убежала из дома, не предупредив об этом родителей». «Да». «Жази так никогда не поступила бы». Виктор всю ночь думал над этой возможностью и в конце концов решил, что исчезновение дочери не может объясняться столь банальной причиной. Она не была бунтаркой. «Шарлотта покинула отчий дом, чтобы отыскать причину своего недуга», — сказала Анна. «Это содержание книги с 1-й по 23-ю страницу. Болезнь, недоумение врачей и побег. Я дошла до этого места, но больше не написала ни строчки». «Да, вы об этом вчера говорили. И что послужило этому виной?» «Ответ банален. Я попросту не знала, как закончить историю. Я сохранила начало текста в компьютере и вскоре забыла про него». «До того момента, пока Шарлотта не воплотилась в жизни». «Именно так. И это было ужасно. Как вы знаете, у меня и раньше были шизофренические звоночки. Я видела ненастоящие цвета. Слышала голоса и звуки, но Шарлотта оказалась венцом. Из всех персонажей моих книг она была самым реальным видением». «Чересчур реально». Глотнув чаю, Виктор отметил, что простуда поразила вкусовые рецепторы. Он не понимал, то ли чай горчил, то ли это горечь от капель в нос. «Итак, вы сказали, что Шарлотту чуть не переехала машина». «Да. В этот момент я ее впервые увидела». «И затем вы ушли с ней вместе». «Наоборот», — покачала головой Анна. «Не я ушла с Шарлоттой, а она меня попросила пойти вместе с ней». «Почему?» «Она захотела, чтобы я дописала ее роман. Она спросила дословно вот что. Почему есть только 2 главы? Что будет дальше? Я не хочу навечно остаться больной». «Значит, ваш собственный персонаж призвал вас закончить книгу?» «Да. Я сказала Шарлотте всю правду. Я ничего не могу для нее сделать, потому что не знаю, как эта история должна развиваться». «Как она на это отреагировала?» «Она взяла меня за руку и сказала: «Пойдем, я помогу тебе. Я покажу тебе то место, где все началось. Может, тогда ты придумаешь конец нашей истории». «Нашей истории? И что это было за место?» «Не знаю. Где-то под Берлином. Я едва помню нашу поездку». «Расскажите подробно все, что помните», — попросил Виктор. «Мы поехали на моей машине по шоссе на запад. Только не спрашивайте, где мы сворачивали и какие были указатели. Но я хорошо помню, что Шарлотта пристегнулась. Представляете себе? Я запомнила, что призрак, порождение моего воображения, выполнял правила». «Да, представляю это себе. Жази была хорошо воспитана. Заслуга Изабель». «Как долго вы ехали?» «Чуть больше часа. Мы проехали через какой-то большой населенный пункт. По-моему, это было старое русское поселение». Виктор сжался, как в кресле зубного врача. «Кажется, на возвышении в лесу стояла русская православная церковь. Мы проехали мимо, потом через мост, по проселочной дороге и вскоре свернули на укрепленную лесную дорогу». «Такого не...» «Где-то через километр мы остановились у маленькой просеки и вышли из машины. Такого не бывает. Виктор еле удержался, чтобы не вскочить и не прокричать свой следующий вопрос. Он прекрасно знал весь путь. Раньше он ездил туда почти каждые выходные. И куда вы пошли? Мы шли по тропинке, такой узкой, что приходилось идти друг за другом. В конце ее стояла маленькая деревянная бунгало современного вида. Прекрасное место. Среди леса. Виктор знал все, что Анна может сейчас сказать. Никаких соседей. Со всех сторон лишь сосны, буки и березы. С деревьев только что опала нарядная пестрая листва, которая теперь мягким ковром лежала под нашими ногами. Хотя стоял холодный и неуютный ноябрь, лес казался удивительно теплым. Он был так прекрасен, что я до сих пор точно не знаю, был он галлюцинацией или же настоящим, как Шарлотта. Виктор и сам не знал, какого объяснения ему больше хотелось, что шизофренические приступы Анны, связанные с исчезновением Жази, или что он подстраивает ее рассказ под свои вымыслы. В конце концов, все может быть зловещим совпадением. В Хаффилланде множество загородных домов. Примечание. Хаффилланд. Район к западу от Берлина в бассейне реки Хаффель. Но лишь один из них... И не помните ли вы каких-то особенных звуков около этого бунгало? Она удивленно посмотрела на врача. Это имеет значение для терапии? Для терапии нет, но для меня да. Да, соврал он. Честно сказать, я ничего не слышала. Вообще ничего. Было тихо, как на одинокой горе, возвышающейся посреди океана. Виктор задумчиво кивнул, хотя ему хотелось яростно мотать головой, как на рок-концерте. Он ждал именно такого ответа. Он понимал, куда Шарлотта привела Анну. Тишина в лесу Закров между городами Шпандау и Потсдам была столь ошеломительной, что на это сразу же обращал внимание любой горожанин. Анна словно читала мысли Виктора. «Конечно, я спросила Шарлотту, где это мы?» Но она удивленно взглянула на меня. «Ты должна знать это место. Это загородный дом нашей семьи. Мы с родителями проводим здесь каждое лето, и здесь же прошел последний счастливый день моей жизни, перед тем, как все началось». «Что началось?» — спросил Виктор. «Наверное, ее болезнь. Но она пока не хотела ничего мне рассказывать. Наоборот, с какой-то яростью она указала на бунгало и сказала: «Кто из нас писательница? Расскажи мне, что там случилось». «Вы знали?» «К сожалению, нет. Но Шарлотта уже много раз повторяла мне, что не оставит меня в покое, пока я не допишу книгу о ней. Поэтому мне надо было составить впечатление о доме изнутри. Я разбила стекло на задней двери и как вор забралась в окно». «Это нелепо. Жази знала, где хранится ключ». «Я поступила так в надежде найти внутри какую-нибудь зацепку». «И как? Нашли что-нибудь?» «Увы, нет. Но я не знала, что искать. Единственное, что меня удивило, — это размеры бунгало. Снаружи выглядело так, будто это одноэтажный домик с тремя комнатами, но оказалось, что помимо двух ванных комнат, большой кухни и гостиной с камином, там было еще по крайней мере, две спальни». «Три», — молча поправил ее Виктор. «Я заглянула во все комоды, шкафы и полки, даже в шкафчик в ванной. По счастью, это заняло совсем немного времени, потому что обстановка была пуританской. Просто, но дорого». «Филипп Старк с элементами Баухауза», — так решила Изабель. Примечание. Филипп Старк — знаменитый французский дизайнер, в произведениях которого сочетаются эффектность и функциональность. Баухауз — архитектурный стиль, для которого характерна простота форм и функциональность. «А что же делала Шарлотта, пока вы обыскивали дом?» Виктору надо было знать все. «Она ждала снаружи. Она сразу заявила, что никогда больше не войдет в этот дом. Слишком много зла случилось в тот день. Но она постоянно выкрикивала мне указания, стоя перед входной дверью». «Много зла? Какие?» «Это было очень странно. Она говорила загадками что-то вроде: „Ищи не то, что есть, а то, чего не хватает“». «Вы ее понимали?» «Нет. Но, увы, у меня не было возможности переспросить». «Почему?» «Потому что вдруг случилось то, о чем мне не хочется вспоминать, доктор Ларенс». «Что?» Виктор увидел в глазах Анны то же самое вчерашнее выражение неохоты. «Может, лучше завтра об этом поговорим? Я не очень хорошо себя чувствую». «Нет, лучше закончить поскорее», — настаивал Виктор и сам удивился, как непринужденно произнес эту ложь. Все происходящее ни в коем случае не походило на обычный сеанс терапии. Это был настоящий допрос. Анна смотрела на него в нерешительности. Виктор уже подумал, что она сейчас встанет, чтобы пойти в гостиницу. Однако она сложила руки и продолжала с глубоким вздохом.